не верила себе, потом не сразу поняла. Не Володя, но похож. Похож. Ужасающе похож. Или не похож даже, но что-то другое в нем. Что-то куда более важное, нежели общность в чертах лица. Глаза, взгляд, твердость и нетерпимость, прямота взгляда. Что вы? Осведомился Гнетов, от которого не ускользнуло все то, что произошло с Гнетовым. Ничего. Но вы... Со мной ничего, горько ответила она, думая о Володе и мучаясь от того, что никогда больше ей не увидит его. Как вы себя чувствуете? А вам какое дело? Раз письмо не дошло, о чем ей разговаривать? Для чего? Теперь этот начнет пытку, будет вырывать имя, но не узнает. Они никогда ничего не узнают. Ее еще надолго хватит. А там пусть убьют. И она сказала, я ничего никогда вам не скажу. Вы всем мне глубоко отвратительны. Я знаю все ваши хода, выверты, папироски, задушевность. Я знаю, как вы лжете, какими способами заставляете людей клеветать даже на самих себя. Я испытала все, прошла через все. Меня нельзя напугать. Если желаете, запишите. Мы, заключенные вами коммунисты, даже здесь, за решетками, верим, что наша советская власть ко всем этим злодеяниям отношений не имеет. Тут собрались вредители, враги народа, заговорщики, которые тайно от партии, тайно от народа, тайно от Центрального комитета, тайно от товарища Сталина мучают людей, уродуют их жизнь, убивают их. Так понимала она тогда все, что происходило вокруг. Она говорила медленно, говорила ровно, тихо и убежденно, говорила словами, которые давно помогали ей все бесконечные часы и дни, когда нравственная сила ее готова была сломаться. Этими понятиями она как бы возрождалась, как бы утверждала свое бытие, этими словами, давно сложенными во фразы, этими фразами, давно заученными, и тем не менее всегда главными, она спасалась от тяжкого, горького, вечно сосущего чувства обиды, которой нельзя было поддаваться, потому что тогда она предала бы весь смысл своей жизни. И ничего и никого не предавая, она боролась здесь за свою партию, за честь и чистоту, боролась с врагами партии, гонителями коммунистов, убийцами и негодяями, которые временно, она понимала временность всего этого, пробрались к власти в карающих органах той диктатуры, сущность и смысл которой она понимала всегда точно и правильно всем своим существом. Она, а не эти, понимала заключенная, а не те, которые ее посадили. Эти ничего больше не понимали. Они только выполняли чей-то страшный и подлый приказ. Грёв слушал молча, потупившись. Она и таких видала. Всяких она видала. И только удивлялась, как здорово они сейчас подобрали себе свои кадры, если в эти кадры не просочился ни один коммунист в ее понимании этого слова. Во всяком случае, ни одного настоящего она не встречала. «Довольно вам?» — измучившись от своей речи, спросила она. Болели десны, небо, болело все и пуще всего голова. «Говорите», — произнес старший лейтенант. Голос у нее был мертвый, без выражения. Или это опять шумело у нее в ушах, как все дни после избиения? Что говорить? Все, я должен разобраться. Она взглянула на него. Он сидел на белой табуретке, уперев руки в колени. Колени у него были острые, сапоги кирзовые, как в войну, широкими нитками голенищами. И локти были острые, худой, неухоженный, угрюмый человек. Таких тоже она встречала, обойденную жизнью. И, кажется, еще коллег. Она всмотрелась, бурые пятна,